Глава 12. Мать-одиночка. «Пока, мой хороший», — Милана поцеловала в макушку сына, нехотя с ним прощаясь. Малыш смотрел на нее своими огромными карими глазищами и будто просил, чтобы не уходила. Ох, если бы она могла, взяла бы его с собой. Ну разве придешь на собеседование с младенцем? А даже если придешь, каковы шансы, что возьмут? «Да не переживай ты так», — махнула рукой ее соседка Лара. «Справлюсь я с твоим бандитом. У самой таких двое». Она заправила за ухо выбившуюся из тугого пучка рыжую прядь и кивнула в сторону сыновей. Одному 3, другому 7. Они играли в лего на коричневом ковре чуть поодаль. «Он у меня крикливый», — виновато сказала Милана. И посадила Пашу в синее кресло, которое ей недавно прислал Левон. Специально притащила его в квартиру соседки, чтобы той было проще сидеть с ребенком. Малышу она очень нравилась. «Я в курсе, какой он у тебя характерный. Не первый раз с ним сижу», — усмехнулась Лара. «Матери-одиночки должны друг другу помогать. Эх, где только его папаша». «Кстати, недавно объявился», — пропыхтела Милана, вспомнив об Аграте. «О-о-о!» — протянула Лара. «Требую обстоятельного рассказа». Милана прикусила язык, ляпнула, не подумав. «Что ж, придется делиться тайной, которая, впрочем, уже и не тайна вовсе». «После собеседования», — кивнула она и поспешила к выходу. По дороге в офис турфирмы, куда собиралась устроиться, Милана все прокручивала в голове пункты, которые собиралась озвучить менеджеру по набору персонала. Добралась до места быстро. Однако, когда пришла, ее огорошили известием, что нужный ей сотрудник будет только через 1,5 часа. Зная, она раньше не торопилась бы так. Но делать нечего. Милана послушно села на осеннюю банкетку в коридоре, написала соседке смс-ку, что задержится. Пара минут гипнотизировала белую дверь кадрового отдела. Потом уткнулась в телефон и продолжила работу над планом по выживанию, как она это назвала. От воспоминаний о вчерашнем визите к Баграту ее до сих пор трясло. Так переволновалась, что вообще почти всю ночь не спала. Зато умудрилась подыскать новые варианты работы и придумать, как жить дальше. Вчерашнее решение уволиться было импульсивным. Но с каждым прожитым часом Милана понимала, что оно также было и единственно верным. Ей не хотелось дожидаться момента, когда Баграт начнет шантажировать ее работой или зарплатой. Ни к чему все это, если итог один. Она не собиралась от него зависеть, позволять ему диктовать условия. Слишком это был жирный туз в рукаве самодура. Уж он нашел бы, как его использовать, нанести ей максимальный вред. Только она не дура, чтобы так подставляться. Как оказалось, контент-менеджера востребованная профессия. Очень многие фирмы нанимают фрилансеров для написания статей в соцсети. Хорошие креативы очень ценятся. Сторителлинг как никогда актуален. Только жаль, что платят за это далеко не так много, как хотелось бы. Такого жирного оклада, как Милана получала, работая в рекламном отделе гостиницы «Солнечный рай», ей пока что близко не предложили. И вряд ли предложат. Но она не отчаивалась, решила, что возьмет количеством. Договориться с несколькими фирмами – будет вести больше проектов, но по итогу заработает себе на жизнь. Станет самозанятой. Уже этим утром ей удалось договориться о первом собеседовании. Если дела пойдут хорошо и дальше, к концу следующего месяца она выйдет на прежние деньги, а там и до роста зарплаты недалеко. А Баграт пусть захлебнется собственным ядом. В самом деле, что он может ей сделать? Придет к ней и потребует отдать сына? Так она не отдаст, даже дверь ему не откроет. Подключит полицию? Так у него на Пашку никаких прав, по документам он ему никто, и звать его никак. Подаст в суд? Последняя перспектива пугала и очень, но... У Миланы есть группа поддержки, ее сестра, которая замужем за младшим братом Баграта. Если этот гад что-то попытается сделать с Милане, зять ему объяснит, почем фунт лиха. Милана совершенно не обязана слушать всю ту ересь, которую Баграт нес о том, как он видит совместное воспитание ребенка. Уж тем более она не позволит забрать своего малыша ни на неделю, ни на день. Если Баграт хочет общаться с ребенком, так это будет происходить на ее условиях, и никак иначе. Саркисян этого не понимает? Его проблемы. Пусть для начала научится нормально с ней общаться. Он же даже не слушал ее, гнул свою линию и все. Чуть ли не недоразвитым назвал ее Пашку из-за того, что ребенок 8 месяцев не ходит. Хоть бы потрудился что-то почитать о детях, прежде чем молоть всякую чушь. По его мнению, сын должен 8 месяцев ходить, говорить на 3 языках и лопать шашлык? Наверное, так Саркисян и думает. Но если он считает, что Милана будет безропотно его слушать, а также делать, как он скажет, то его ждет большой сюрприз. А главное, ей ничего от Баграта не нужно. Как-то обходилась без его помощи раньше, и теперь обойдется. Если бы действительно хотел помочь, так предложил бы что-то путное, а не забрать грудничка у матери на неопределенный срок. Кто так делает? Как у него язык повернулся такое сказать? Если Баграт хочет войны, он ее получит. Милана готова. Вчера вечером она уже позвонила Кире. Скрипя сердце, собиралась признаться ей, от кого родила Пашку, заодно поделиться проблемами с Багратом. Уже морально была готова к тому тайфуну, что сестра обрушит на ее голову за глупость, совершенную Миланой 1,5 года назад, когда легла с этим типом в постель. Однако телефон сестры оказался недоступен. А потом Милана нашла в одном из мессенджеров сообщение, в котором Кира говорила о том, что они с Ливоном собираются в морское путешествие на 2-3 дней. Экзотический остров, романтика, отсутствие сотовой связи. Будь оно неладно. Милана решила не смертельно, а может даже и к лучшему. Зачем портить сестре медовый месяц? С островов она все равно сильно не поможет, только понервничает. А когда вернется Милана, ей все-все расскажет. Кира, конечно, позлится, покричит, но 100% поможет выстоять против Саркисяна. Милана активно работала, забыв про время. Водила пальцем по экрану мобильного, дополняя список рабочих дел, которые ей предстояло выполнить в ближайшие дни. Сосредоточенная до нельзя, она аж вздрогнула, когда мобильный в ее руках завибрировал. Звонил Баграт. «Лео, как на помине», — процедила она тихонько. Честно говоря, думала, он позвонит еще вчера, оборвет ей телефон, напишет 100 сообщений с разными обвинениями и угрозами. Но он молчал, что очень не вязалось его образом, который Милана нарисовала у себя в голове. Она взяла трубку, поздоровалась приторно-вежливо. «Здравствуй, Баграт». «И тебе не хворать», — протянул он насмешливым тоном. «Что хотел?» — спросила она, резко посерьезнев. «Звоню предупредить», — начал он деловито. «Пашу я забрал, верну, как и договаривались, через неделю. За сына не волнуюсь, я нанял квалифицированную няню, с ним все будет хорошо. И маленький совет, впредь думай, прежде чем посылать меня нахрен». Милана попыталась глотнуть, но в горле резко пересохло. «Ты шутишь?» — спросила она не своим голосом. «Я похож на шутника?» — возмутился Баграт. «Когда дело касается сына, у меня отключается чувство юмора». «Ты что?» — взвизгнула Милана. «Ты совсем уже того? Сбрендил?» «Прикуси язык, женщина, поговорим через неделю». «Ты с ума сошел? Что творишь?» — прохрипела она. Однако трубка уже разразилась короткими гудками. Милана уставилась на телефон, как на чужеродный предмет. От шока не сразу даже сообразила, куда нажать, чтобы снова набрать номер Баграта. А когда набрала, он сбросил звонок. И второй раз сбросил, и третий. В этот черный момент ее жизни в коридоре офиса турфирмы вдруг появилась коротко остриженная брюнетка в синем брючном костюме. «Здравствуйте, вы Милана?» — проговорила она с улыбкой. «Да», — кивнула она в тщетных попытках собраться с мыслями. «Я Марина, менеджер по набору персонала», — представилась брюнетка. «Извините, немножко задержалась, но готова провести собеседование». Милана уставилась на нее непонимающим взглядом. Вскользь отметила, что у служащей турфирмы чуть испачкан лоб у самой линии роста волос, как бывает, когда женщины красят волосы. Она была в парикмахерской, — отметила Милана заторможенно. А потом ею завладела такая злость, что стало трудно дышать. «Значит, пока она ждала эту выдру из салона, Баграт забрал ее сына. Может, приди менеджер по персоналу вовремя, Милана успел бы вернуться и предотвратить случившееся». «Пойдемте», — спросила служащая приветливым голосом. «Идите вы с вашим собеседованием», — зафырчала Милана и бросилась прочь. Она примчалась на остановку за считанные минуты. Начала выглядывать транспорт, но очень скоро поняла, что пока будет ждать, скончается от инфаркта. К тому же не знала, куда ехать. Сразу в гостиницу? Но Баграт вроде бы переехал в квартиру. Хотя Милана не была в этом уверена, ведь больше не трудилась в солнечном рае горничной. А нового адреса этого козла она не знала. «Ну как же он мог забрать сына?» — наконец пришла в голову резонная мысль. «Пашка ведь у Лары, откуда Баграту про это известно?» В сердце прокралась робкая надежда, что Саркисян все же пошутил. Но если так, это очень просто проверить. Милана судорожным движением достала из сумки мобильный, позвонила соседке. Звонила долго, но та не взяла трубку. Может, не слышит? С Ларой такое частенько случалось. Если дети орали или телефон стоял на вибро. У нее двое активных парней плюс крикливый Пашка. Такое вполне вероятно. Милана решила ехать домой. Как сумасшедшая принялась махать проезжающей мимо машине такси, но она не остановилась. Проехала и следующее такси. Милане удалось поймать попутку лишь через несколько минут. Пока ехала домой, перенапряжение дало о себе знать. Глаза ее увлажнились, по щекам потекли слезы. «Девушка, у вас что-то случилось?» — спросил усатый армянин. А она была даже не в силах ответить водителю. Так и сидела, молча глотая слезы. Молилась, чтобы все это оказалось дурной шуткой. Милана выскочила из такси, бросив водителю деньги, даже не взяв сдачу. Как сумасшедшая бежала на пятый этаж старой хрущевки. Нажала на кнопку звонка, вспомнила, что не работает, принялась тарабанить в дверь. Скоро соседка открыла. «Где Пашка?» прокричала Милана, влетая в прихожую. Лара посторонилась, пропуская ее. «Милана, это такое дело!» развела руками она. «Паша, я отдала!» «Ты шутишь, что ли?» закричала Милана. «Паша, сынок!» С этими словами она вбежала в гостиную, оглядела комнату. Но синее кресло, в котором оставляла сына этим утром, оказалось пустым. Дети Лары на месте, сидели на том же ковре и играли. А вот ее Пашеньки нет. «Ты что сделала?» – завизжала Милана. «Ты зачем его отдала?» «Милан, успокойся!» Лара выставила вперед ладони. «Просто Пашка начал капризулить сразу после твоего ухода. Но я подумала, в коляске на улице поспит. Собрала детей, повела на площадку. Тут появился Баграт Вазгенович, сказал, что вы договорились, чтобы сын пожил у него неделю, вот я и...» «Да как ты могла?» – топнула ногой Милана. «То есть к тебе подошел абсолютно неизвестный мужик, сказал, что он отец Пашки, и ты так просто его отдала?» «Почему неизвестный?» – возмутилась Лара. «Что ж я совсем уже, а не с Пашкой на одно лицо. Понятно же, что отец. Потому что утром сама мне сказала, что он объявился. Ну, я и решила». «Кто тебе дал право решать?» – воскликнула Милана с дрожью в голосе. «Да успокойся ты!» – махнул рукой Лара. «Он вроде нормальный такой весь, интеллигентный, обходительный, оставил свою визитку на всякий случай. Он женщиной пришел, сказал, что няня. Я хотел тебе позвонить, но он сказал, что сам предупредит. Все с твоим разбойником, будь нормально, не переживай». Милана слушала ее объяснение и не понимала, как соседка, которой она не раз доверяла ребенка, умудрилась сотворить такое. «Зачем? Она же мать, растет детей без отца, должна понимать, что так делать нельзя». Вдруг комнату заполнил радостный визг старшего сына Лары. «Убил, ура!» Милана повернула голову в сторону детей и только теперь приметила, что они играют не в лего, как раньше. Мальчики склонили голову над тонким серебристым планшетом и кроме экрана ничего не замечали. Вряд ли даже слышали разговор взрослых. Еще сегодня утром никакого планшета у Лары не было. Да и откуда бы ему взяться, ведь она жила очень бедно. И тут до Миланы дошло, какими аргументами Баграт уговорил Лару отдать ребенка. «Ты поменяла моего сына на планшет?» — спросила она обалдевшим голосом. Лара замялась, закусила губу и ничего не ответила. Но ей не нужно было. Милана без слов все поняла. «Ты змея!» — прошипела она и пулей выскочила из квартиры. Милана не помнила, как спустилась на третий этаж, открыла дверь своей квартиры, прошла на кухню, налила себе стакан воды и залпом выпила, но это не помогло хоть сколько-нибудь прийти в себя. Она поставила на стол сумку, судорожно начала в ней рыться в поисках телефона. Достала мобильный, начала звонить Кире. Однако ее номер со вчерашнего дня был недоступен. «Давай, давай!» – стонала Милана снова и снова, набирая номер сестры. Через время поняла, что не дозвонится. Плюхнулась на табуретку, стала думать, что делать дальше. Настенные часы показывали 13:45. Собеседование Миланы было назначено на 11 утра. Баграт позвонил ей где-то в 12:40. Но если Лара вывела детей гулять сразу, получается, он мог забрать сына гораздо раньше. Просто позвонил ей не сразу. Похоже, сын у него больше 2 часов. «Полиция!» – простонала Милана. Слишком резко потянулась к телефону, лежащему на столе, и умудрилась сбить его экраном вниз прямо на кафельный пол кухни. «Мамочки!» – закричала она, обнаружив, что экран пошел трещинами. Милана попыталась активировать телефон, но ничего не вышло. Тут же вспомнила, что у нее есть старый мобильный, который не выбросила из бережливости. Осталось его найти. Она бросилась в гостиную, принялась перерывать полки комода. Потом побежала в спальню, стала вываливать из тумбочки вещи. Телефон нашелся, только оказался разряженным в ноль и не включался. Милана кое-как вставила в него сим-карту, стала заряжать, молилась, чтобы это произошло быстрее. 0% зарядки. 1%. 2. Можно включать. Сейчас она позвонит в полицию, заявит о похищении, этому гаду не поздоровится. По документам Баграт Паша никакой не папа, прав на него не имеет. Кто бы он ни был, похищение ребенка – это серьезно. Милана уже набирала номер, предвкушая момент, когда Баграта поведут под белые рученьки в тюрьму. И вдруг из прихожей послышалась настойчивая трель дверного звонка. В эту же самую секунду в уши Миланы врезался детский плач, доносившийся с лестничной клетки. Громкий, с надрывом. Фирменный плач ее дорогого сыночка.